Он подошел ко мне поближе и понизил голос. «Вы, наверное, понимаете, что попали в дом, где все ведут друг за другом тайное наблюдение. Мой совет – бежать. Я передам мисс Эймори». «Леон!» – снова раздался хриплый бас. «Приведите его сюда!» «Мне хотелось бы поговорить с мисс Эймори», – сказал я, намереваясь обойти Леона, но он, по-мужски пожав плечами, пошел вверх, а я за ним. Одним пролетом выше у открытой двери стояла обладательница этого голоса. На ней было коричневое шерстяное платье, времен вступления в должность президента МакКинли. Таким образом, вопрос, мужчина это или женщина, был решен. Однако по своей комплекции она вполне могла играть в бейсбол в одной команде с Леоном. И стояла она по стойке смирно, куда лучше, чем я. «Кто это?» – спросила она, когда мы появились на площадке. «Я вас не знаю. Ну-ка, входите». Леон назвал ее мисс Лидс и проинформировал, что я Арчи Гудвин, бывший помощник Нира Вульфа, а ныне полковник Гудвин армии Соединенных Штатов. Но я не понял, услышала ли она его, потому что, повернувшись к нам спиной, она уже зашагала к себе в квартиру, ни на секунду не усомнившись, что мы последуем за ней. Гостиная, куда она нас привела, была заставлена мебелью периода детства МакКинли. Я сел, как она мне приказала, и огляделся. В середине комнаты стоял стол с мраморной крышкой, на котором лежал, распластав крылья, мертвый ястреб. Не чучело, а именно мертвый ястреб. Наверное, я так уж засмотрелся на него, что она сказала. «Он убивает их для меня!» «Вы таксидермист, мисс Слиц?» – вежливо спросил я. «Нет, просто она любит голубей», – проинформировал меня Леон. Он сидел на вертящемся стуле, обитом плюшем. «В Манхэттене 70 тысяч голубей и около 90 ястребов, которые убивают голубей. Число ястребов растет. Они живут в карнизах домов, и я убиваю их для мисс Лиц. Этого я...» «Вас это не касается», — резким тоном обратилась ко мне мисс Лиц. «Я слышала, что вы разговаривали с миссис Чак и спрашивали про Эйн Эймори. Я хочу, чтобы вы поняли, что я не желаю никакого расследования по поводу смерти моей матери. В этом нет необходимости. Миссис Чак сумасшедшая, сумасшедшая и злая. Она всем говорит, будто я считаю, что она убила мою мать. Ни в коем случае. Мою мать никто не убивал. Она умерла от старости. Я заявляю, что не нужно никакого расследования. И я хочу, чтобы вы поняли». «Он не из полиции», — перебил ее Лен. «Он армейский офицер». «А какая разница?» — спросила она. «Армия или полиция — все одно». Она сурово оглядела меня. «Вы меня поняли, молодой человек? Передайте мэру, что я требую прекратить расследование. Я владею этим домом и еще 9 домами в этом квартале. Исправно плачу налоги и хочу, чтобы меня оставили в покое. Моя мать 1000 раз писала мэру, что им следует делать. Они обязаны выгнать ястребов из города. Я хочу знать, что делается по этому поводу. Понятно?» Мне, наверное, следовало бы улыбнуться. Но она была не из тех, кому улыбаются. Поэтому я посмотрел ей в глаза и сказал. «Мисс Слиц, вам, наверное, требуются факты? Пожалуйста, вот 3 факта. Факт номер 1. Я впервые в жизни слышу о ястребах. Факт номер 2. Я впервые в жизни слышу о вашей матери. Факт номер 3. Я явился сюда, чтобы увидеть Энн Эймори, и Леон сказал мне, что она на крыше. Я встал. Если я увижу там ястребов, я поймаю их и сверну им голову, и передам мэру ваши слова». Я вышел на площадку и двинулся наверх.